Книга снова сжалась, исчезла в складках мантии, а через секунду пропала и сама волшебница. На том месте, где она стояла, закружился вихрь и улетел прочь, оставляя след на густой зелени поляны. Живуны с изумлением смотрели на тот клочок земли, где только что видели Велину. И тут Энни пришла в голову озорная мысль. Она решила показать этим бесхитростным созданиям, что может совершать чудеса не хуже старой волшебницы из желтой страны. Она прикоснулась к рубиновой звездочке на обруче, украшавшем ее голову, и тоже пропала из глаз. Два исчезновения подряд! Это было уже слишком для робких живунов. С криками ужаса они бросились к ближайшим кустам и скрылись. Энни, появившаяся через несколько секунд, и недовольная ее выходкой Тим, долго уговаривали попрятавшихся человечков, прежде чем те осмелились вновь вступить в разговор. Убедившись, что причиной исчезновения и появления Энни служит серебряный обруч, живуны без колебаний признали девочку феей более могущественной, чем ее сестра. Живуны усиленно просили Энни прогнать жестокого Урфина с его прыгунами и вернуть правление доброму Страшиле. Они натащили путникам на дорогу множество провизии, а Энни отдала живунам плоды кроличьего дерева. Маленькие человечки были в восторге. Они сказали: «Мы не пробовали этих восхитительных плодов с той самой поры, как кровожадный тигр засел на дороге в королевстве лисиц». «А почему бы вам его не убить?» — спросил Тим. Живуны так удивились, что бубенчики на их шляпах выбили частую дробь. «Нам? Таким маленьким и слабым?» — завопили живуны. Тим снисходительно улыбнулся. «Если бы у меня было время, я бы сам руководил работой, но уверен, что вы справитесь и без меня. Сделайте так. В футах 300 от логова зверя выройте на тропе глубокую длинную яму с отвесными стенками. Замаскируйте ловушку ветками и листьями. Приведите парочку баранов, и пусть они блеют во всю мочь. Тигр не утерпит, бросится на добычу. И тут-то ему и придет конец». Живуны пустились в неистовый пляс и прыгали до тех пор, пока не свалились от усталости. Через несколько дней обитатели голубой страны исполнили совет Тима, и тигр нашел смерть в устроенной ими западне. Живуны вбили около ямы кол, а к колу прибили доску с надписью: «Здесь погребен прах последнего тигра волшебной страны. Погубить этого злодея нас научил мальчик из-за гор. Великолепнейший Тим! Слава ему! Слава! Слава!»